Глава 32. Как нужно охранять сон. Екатерина Медичи постояла еще немного за дверью, хотя в спальне короля, кроме кардинала и Марии Стюарт, никого не было, и подслушивать в сущности было нечего. Мария Стюарт дала Франциску успокоительное снадобье, и он, как и обещал Амбруаз Паре, погрузился в спокойный сон. Наконец в спальне настала глубочайшая тишина. Кардинал, размышляя, сидел в кресле, Мария, преклонив колени, молилась. Тогда Екатерина Медичи потихоньку вернулась к себе, чтобы, как и кардинал, поразмыслить о делах. А между тем, если бы она задержалась хоть на несколько мгновений, то узнала бы некоторые вещи, поистине достойные ее внимания. Помолившись, Мария Стюарт обратилась к кардиналу. «Вам, дядя, стоит хоть немного отдохнуть, а если будет нужно, я вас позову». «Нет», — возразил кардинал, — «герцог Дегис сказал мне, что перед отъездом лично проведает короля, и я обещал подождать его здесь. Кстати, не он ли идет?» «О, только бы он не разбудил короля!» — воскликнула Мария и бросилась к двери. Герцог де Гиз вошел бледный, возбужденный, даже не поклонившись королеве и не спросив о здоровье короля, он сразу же подошел к брату, отвел его к окну и начал без предисловий ужасная новость. «Что случилось?» — забеспокоился Карл Лотарингский. «Коннетабль де Монморанси во главе 1500 всадников покинул Шантильи. Чтобы скрыть свое продвижение, он миновал Париж и от Экуэна и Корбейля двинулся на Питивье через Эссонскую долину. Завтра он будет со своим отрядом у ворот Орлеана». «Это и в самом деле ужасно», — произнес ошеломленный кардинал. «Старый проходимец хочет спасти своего племянника. Держу пари, что его вызвала Екатерина Медичи». «Нужно думать не о ней, а о себе», — зло усмехнулся герцог. «Что теперь делать?» «Выступить с нашими силами навстречу конетаблю. И вы сможете удержаться в Орлеане, если меня не будет?» «Увы, на это трудно рассчитывать. Жители Орлеана — народ грубый. Да, кстати, еще и гугеноты. Они тянутся к бурбонам. Хорошо, что хоть за нас генеральные штаты, но против нас Л'Опиталь, имейте в виду. Трудное положение, а как король?» — спросил герцог, вспомнив в минуту опасности о последней своей надежде. «Королю худо», — ответил кардинал, — «но Амбруаз Паре прибыл в Орлеан по приглашению королевы и берется завтра утром произвести какую-то отчаянную, но совершенно необходимую операцию, которая может привести к счастливому исходу. Будьте здесь к 9 часам, чтобы поддержать Амбруаза, если понадобится». Герцог кивнул головой. «Конечно, это единственная наша надежда. Наше влияние кончится вместе с жизнью Франциска II, а для нас было бы неплохо отправить навстречу коннетаблю прелестный подарок — голову его племянника Конде. Это бы его устрашило, а может, и заставило бы пойти на попятный». «Да, это было бы весьма убедительно», — поразмыслив, заявил кардинал. «Но проклятый Л'Опиталь всему мешает. Если бы вместо его подписи на приговоре стояла подпись короля, — продолжал Карл Лотарингский, — все бы стало на свои места, приговор был бы приведен в исполнение завтра же утром, еще до прибытия Монморанси». «Это было бы не слишком законно, но вполне реально». И Карл Лотарингский горячо подхватил: «Тогда, брат, вам нечего здесь делать, а отдохнуть вам необходимо. Скоро пробьет 2 часа, идите. Я попытаюсь счастье». «Что вы затеяли?» — спросил герцог. «Вы, любезнейший братец, не делайте ничего непоправимого, не посоветовавшись со мной. Не беспокойтесь, если я добьюсь своего, то еще до света разбужу вас, чтобы все уладить». «В час добрый», — произнес герцог, — «если вы так обещаете, я, пожалуй, пойду, потому что действительно чертовски устал, но будьте осторожны». И на сей раз, обратившись к Марии Стюарт, произнес несколько соболезнующих слов и вышел, стараясь ступать как можно тише. Тем временем кардинал, подсев к столу, написал копию судебного приговора, встал и направился к постели короля.